Молоденькие деревца, посаженные строго по-научному, испуганно трепетали несколькими слабенькими листочками. В них было еще так мало силы, что больше листвы они удержать не смогли. Дом все равно оседал. Фундамент давно начал разрушаться, а деревья не плодоносили и... Да-да, я понимаю. Разве... Что? Нет, это я так. Старый дом ее всегда ждал и всегда был ей рад. Так думалось. А новый? Новый не ждал. Но показалось, что он ей обрадовался и даже улыбнулся всеми окнами. Искренне ли? Или из вежливости? Что она ему, а он ей? Но, несмотря на это, вроде бы взаимное проявление симпатии, в дом она не зашла. Обошла выложенный плиткой двор, потрогала тоненькие трепещущие листочки на подростках деревцах и вышла за калитку. — Куда ты? Давай пить чай! — махнула рукой. — Туда, к реке. Там крутой глинистый спуск, трава, камыши, чуть поодаль лестница. Раньше была старая, без перил, с прогнившими и позеленевшими ступеньками. Сквозь щели в трухлявых дощечках пробивалась трава и даже цветы, а по бокам — полынь, амброзия, цикорий, лопухи, подорожник, чертополох, насколько глаз хватало. И все это остро пахло. Запах был такой, что хотелось прижаться к всегда влажной ступеньке щекой и вдыхать, вдыхать. А на берегу песок вперемешку с ракушками. Новая лестница с перилами пахла деревом, нагретым солнцем. По этой новой лестнице, в которой не скрипнула ни одна свежеобструганная дощечка, морщась от боли в вывихнутом пальце, спустилась на берег. Спуск был изумительным. Даже новая лестница его не испортила. Здесь все было так, как раньше. Те же огромные раскидистые ивы клонились к речному зеркалу, те же мостки от них до самой воды. И река пахла так же. И, казалось, тот же мальчишка с удочкой, выгревший бейсболки и старой ветровки, в плавках и мокрых кедах на босу ногу, сидел на мостках, уставившись на поплавок. «Клюет?» Мальчишка шмыгнул носом. «Не очень. Мелочь одна. Ну, хоть барсику на обед». «Кот?» «Ага. Такой задира и проглот». Она села рядом. Закатала брючины, разулась, опустила ноги в воду. «Холодная. Интересно, как завтра поведет себя остеохондроз. Плевать! Какое же это безрассудство, если оглядываться на остеохондроз? И это будет аж завтра. Все равно за все в жизни приходится платить. Вот и за эту поездку тоже придется». Потом они шли по старой тропинке, что петляла в старой роще. И молчали. Долго. Очень долго, целую вечность. А зачем говорить, когда вокруг так тихо? «С тобой хорошо молчать», — она улыбнулась. «С тобой тоже. Помолчим?» «А? Иногда она мурлыкала какую-то мелодию, а иногда он насвистывал что-то очень знакомое, но забытое. Иногда они вдруг, как по команде, одновременно произносили какие-то слова. и резко останавливались, смеясь, потому что слова были одинаковыми, и снова молча шли дальше. А время между тем уже перешагнуло шлагбаум полдня. Солнце стояло высоко. Оно то пряталось за очередное игрушечно-кудрявое облачко, то выглядывало. Какой-то невидимый скульптор лепил из этих облачков объемные фигуры, и все они были легкими, воздушными, даже те, которым полагалось быть тяжелыми. Как вон то облако с просенью в середине, словно свернувшийся в утробе матери младенец. Голова, ножки, ручки, а рядом пес, похожий на хаски. Он зарылся в снег и зорко охраняет покой младенца. И когда солнце показывалось, почти на локоть выше ее головы начинало ответно сиять меньшее солнышко — его голова. «А тебе идет, как солнышко, так и хочется чмокнуть». «Зачем же дело стало?» Он провел ладонью по бритой голове. «Мне теперь все идет. А давай поговорим». «О чем?» Он засмеялся. «О любви и дружбе. Чем не тема?» «Туда о любви, обратно о дружбе. Или наоборот, по Райкину». «Так наше поколение из райкинской эпохи. Можно сказать, мы дети Райкина, переросшие или недоросшие. Нет, серьезно. Вот у тебя много друзей». «У меня друзей мало», —